Ну, восстание в Воронежской губернии где-то под Богучаром поднялось. Брехняет. Какая там брехня? Вчера сказал знакомый милиционер. Их как будто туда направлять собираются. В каком самом месте? В монастырщине. В сухом донце, в пасеке, в старой и новой Калитве. И еще где-то там. Восстание, говорит, огромадное. Чего ж ты вчера об этом не сказал, гусь щипаный? Не схотел при Михаиле говорить. Да и приятности мало об таких делах толковать. Век бы не слыхать про такие штуки, с неудовольствием ответил Прохор. Григорий помрачнел. После долгого раздумья сказал, это плохая новость. Она тебя не касается. Нехай хохлы думают. Набьют им зады до болятки, тогда узнают, как восставать. А нам с тобой это вовсе ни к чему. Мне за них нисколько не больно. Мне теперь будет трудновато. Чем это? Как чем? Ежели и окружная власть обо мне такого мнения, как Кошевой, тогда мне тягулевки не миновать. По соседству восстания, а я бывший офицер, да еще повстанец, понятно тебе? Прохор перестал жевать, задумался. Такая мысль ему не приходила в голову. Оглушенный хмелем, он думал медленно и туговато. «При чем же ты тут, Пантелеевич?» — недоуменно спросил он. Григорий досадливо поморщился, промолчал. Новостью он был явно встревожен. Прохор протянул было ему стакан, но он отстранил руку хозяина, решительно сказал, больше не пью. «А может, еще по одной протянем?» «Пей, Григорий Пантелеевич, пока почернеешь. От этой развеселой жизни только самогонку и глушить. Черней уж ты один». И так голова дурная, а от нее и вовсе загубишься. Мне нынче в вешке идти, регистрироваться. Прохор пристально посмотрел на него. Опаленное солнцем и ветрами лицо Григория горело густым бурым румянцем. Лишь у самых корней, зачесанных назад волос, кожа светилась матовой белизной. Он был спокоен, этот видавший виды служивый, с которым война и невзгоды сроднили Прохора. Слегка припухшие глаза его смотрели хмуро, с суровой усталостью. «Не боишься, что это самое, что посадят?» — спросил Прохор. Григорий оживился. «Как раз этого-то, парень, и боюсь. Сроду не сидел и боюсь тюрьмы хуже смерти. А видно, придется и этого добра спробовать». «Зря ты домой шел», — с сожалением сказал Прохор. А куда же мне было деваться? Прислонился бы где-нибудь в городе, переждал, пока утрясется эта живуха, и тогда бы шел. Григорий махнул рукой, засмеялся. Это не по мне. Ждать да догонять — самое постылое дело. Куда же я от детей пошел бы? Тоже сказал. Жили же они без тебя. Потом забрал бы их и свою любезную. Да, забыл тебе сказать. Хозяева твои... у каких ты перед войной с Аксиньей проживал. Приставились обои. Лесницкие? Они самые. Кум мой Захар был в отступе при молодом Лесницком за денщика. Рассказывал. Старый пан в Морозовской в тифу помер, а молодой до Катеринодара дотянул. Там его супруга связалась с генералом Покровским. Ну, он и не стерпел. Застрелился от неудовольствия. «Ну и черт с ними!» — равнодушно сказал Григорий. «Жалко добрых людей, какие пропали. А об этих горевать некому». Он встал, надел шинель и, уже держась за дверную скобу, раздумчиво заговорил. «Хотя черт ее знает, такому, как молодой Лесницкий или как наш Кошевой, я всегда завидовал. Им с самого начала все было ясное, а мне и досе все неясное». У них у обоих свои прямые дороги, свои концы. А я с 17-го года хожу по велюшкам, как пьяный качаюсь. От белых отбился, к красным не пристал. Так и плаваю, как навоз в проруби. Видишь, Прохор, мне, конечно, надо бы в Красной армии быть до конца. Может, тогда и обошлось бы для меня все по-хорошему. И я сначала, ты же знаешь, это с великой душой.